приближались все ближе и ближе, и вдруг исчезли. Сразу же я услышал в камышах шум. Крокодил вылезал из воды. Вероятно, он хотел напасть на меня сзади. Неожиданно. Этого я и ждал. Крокодила не было видно, его скрывали заросли, а войти в воду, чтобы увидеть его, я не отваживался. Шум со стороны реки усиливался. Я был наготове, полагая, что как только увижу крокодила, хотя бы его голову, сразу же выстрелю. При ярком свете луны и на таком коротком расстоянии это было нетрудно сделать. Неожиданно шум в камышах прекратился, и потом надолго воцарилась полная тишина. Я не выдержал и медленно направился вдоль камышовых зарослей. И тут вдруг все затрещало. Судя по звуку, крокодил, повернувшись, понесся не на меня, а в воду. Я понял, что проиграл, и от злости начал стрелять в воздух и по камышам. Сомневаюсь, чтобы я его задел, но мои выстрелы переполошили всю округу. Южноафриканский охотник Джон Снук рассказывает свой случай. Когда в реке в большом количестве расплодились крокодилы, правительство издало приказ произвести отстрел 500 животных. Мой приятель Токкия достал разрешение на отстрел 100 крокодилов. Эту свою операцию он начал с того, что положил на берегу реки тело мертвого, уже начавшего разлагаться теленка. Мы оба ждали в темноте, когда крокодилы вылезут, а затем включили прожектор. Крокодилы были застигнуты врасплох ярким светом, это позволило нам открыть стрельбу. Токкий сделал по меньшей мере 5 выстрелов, а я 2, но на берегу мы нашли всего 2 крокодилов. На следующий день утром еще одного, плававшего брюхом вверх, но его кожа оказалась испорченной и уже не представляла ценности. Токкий решил ловить крокодилов днем с лодки, поскольку не хотел повредить в темноте их кожу. В какой-то момент мы увидели огромные 4-метровые животные, наполовину погруженные в воду. Патроны у нас уже кончались, но Токкий не мог удержаться и решил добивать его копьем. Он взял толстое копье, привязал его к длинному тросу и со всей силы бросил в крокодила. Но трос запутался вокруг его ноги, и, к моему ужасу, Токкий выбросило в воду. Когда Токкий появился на поверхности, он был в 10 метрах от лодки, но течение уносило его вперед. Положение оказалось серьезным. Я не мог ни стрелять, ни бросить копье, чтобы помочь ему. Я видел, как крокодил вполз в воду и, разрезая воду хвостом, плыл к Токкие. В тот же момент между крокодилом и Токкие появился большой питон, который переплывал реку с какой-то птицей в пасти. Видимо, у него не было благоприятного момента проглотить свою жертву. Я подумал, надо надеяться только на случайность. Токкие уйдет от крокодила, и питон не запутается у него в ногах. Вдруг питон неожиданно выпустил птицу, пусть борется за спасение своей жизни, и вода вспенилась от вращения нескольких тел. Питон подвергся нападению одновременно 3 зубастых крокодилов. В эту минуту я совершенно забыл о бедняге Токкие и следил за питоном, у которого было мало надежд на спасение. Тут я ударил веслом одного крокодила по голове, и он отпустил змею. Однако мои усилия были бесполезными, потому что в нее моментально вцепились другие зубы. Зубы крокодила не прокусывают жертву, только царапают ее и разрывают. Питон и оказался разорванным на 2 части. Появление питона бесспорно спасло жизнь Токкии. Пока в воде продолжалась схватка, мы подплыли к нему и втащили его в лодку. Спустя 2 дня Токкии убил большого крокодила, и когда он его выпотрошил, в желудке оказались остатки длинного питона. Ускорылые крокодилы меньше нильских и обитают в Западной и Центральной Африке от Сенегала до Анголы, особенно их много в Конго. У ускорылого крокодила вытянутая и узкая челюсть и большие костяные щитки за головой. Он цвета охры, спина оливковая, а живот желто-белый. На человека нападает крайне редко. Интересен маленький тупорылый крокодил, живущий в тропических галерейных лесах Центральной Африки. В длину он едва достигает 1 метра. Примечателен тем, что костяные пластинки у него как на верхней, так и на нижней части тела. Бегемоты. Длина 420 см, рост 150 см, вес 3200 кг. Я увидел лодку, в которой сидел рыбак, подошел к воде и окликнул его. Мгновение он колебался, но потом сложил сеть и направился ко мне. Я спросил его, не мог бы ты отвести меня поближе к бегемотам. Он хмурит брови, показывает на ружье, которое у меня через плечо, и говорит: «Бвана хочет охотиться, охота запрещена». Бвана...